По случаю 79-й годовщины со дня победы в историческом бою в Почонбо, Нигерийский национальный комитет по изучению кимрсенизма кимчинризма выставил на своем сайте статью под заголовком «Пламя в Почонбо». Автор статьи назвал бой в Почонбо, которым руководил великий Ким Ир Сен, большим событием, подавившим дух японских империалистов, хваставшихся в то время всемогуществом в Азии.